говорим о значении для нашей души тех или иных феноменов искусства. И, конечно, мы, и наша программа, и самые разные мои специальности как ведущего не дают мне возможности обойти вниманием фильм «Generation P» или «Generation P», вышедший на экраны 4 апреля и поставленный по знаменитому роману Виктора Пелевина, который вышел в свет в 1999 году. Роман этот позиционируется как фантастика или социальная фантастика. Но огромное количество разных людей называло этот роман самым реальным свидетельством о нашей жизни в 90-х годах. Фильм еще, кроме всего прочего, продленный куда-то в наше время. Хотя этот роман, ну, в общем, те, кто читал или смотрел фильм, знают, этот роман о галлюцинациях. Как-то так произошло, что нечто ненормальное стало нормальным. Этот роман о влиянии на нас средств массовой информации и телевидения, в частности, и особенности, поскольку главный герой фильма и романа Виктор Татарский является создателем рекламных слоганов и новых рекламных концепций для западных продуктов на телевидении. Так вот, роман утверждает, именно телевидение создает нашу реальность. Именно реальность. Я могу привести простейший пример. Ну, как бы вот мы с вами праздновать будем 3 дня праздников, первомайских праздников, начало весны. И, в общем, всякий праздник должен иметь под собой реальность. Реальность эта должна быть или священной реальностью, как это происходит с христианскими, скажем, праздниками, или реальностью исторической, как это было с советскими праздниками. В случае, если ни той, ни другой реальности нет, то мы с вами справляем праздник, пытаемся понять, что мы справляем, и опираемся на то, что нам расскажут по телевизору. Правда, на те же самые рекламные слоганы, которые говорят, вот вы будете праздновать то-то, то-то и то-то, ура! Никакого внутреннего содержания при этом этому празднику, новому празднику, который мы празднуем, никто не предлагает. Предлагается только рекламный слоган, а мы с вами его воплощаем в реальность. И вот как бы о жизни человека в реальности, состоящей из рекламных слоганов, собственно говоря, и весь роман. Более того, в фильме получается так, что как бы все наоборот. Реальность, в которой живет Виктор Татарский, кажется бредовым кошмаром, а реальностью, которая как бы позволяет раскрывать суть того, что происходит на самом деле, являются, ну, в общем, наркотики. В данном случае мухоморы. Кстати, сразу предупреждаю, чтобы меня как врача потом никто не обвинял. Конечно же, мухоморы условные. Мухоморы есть так, как едят их герои фильма. Ради бога, не надо. Кончаются смертельным отравлением. Ну, это, собственно, все медицинские подробности. Так или иначе, вот эти мухоморовые опьянения вдруг оказываются реальностью. Мы с вами в прошлой программе говорили о сновидениях. И говорили о том, что, кто знает, может быть, реальность, в которой мы живем, это сознание сновидения. То есть, как бы, главной правдой, главной истиной в этой реальности является сон. Ну, так вот, о галлюцинациях и реальности, о романе Виктора Пелевина «Кто читал?» и о фильме Виктора же Гинзбурга «Кто смотрел?». Как бы, почему фантастика, социальная фантастика, психологическая фантастика вдруг обернулась реальностью? Мы с вами ведем разговор по нашему постоянному телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnite.ru. Это постоянный сайт нашей программы. Серебните пишутся латинскими буквами, начиная с S как доллар. В одно слово, без пробелов, вы заходите на сайт, нажимаете кнопку «Форум» и видите перед собой мини-чат, в котором можно оставлять мнения, вопросы и все, что вы хотите сказать о романе Пелевина, телевидении и взаимоотношении реальности и нереальности в нашей жизни, да? И можно ли действительно найти реальность, ну, скажем, в опьянении наркотиками? Шутки шутками, но проблема, между прочим, чрезвычайно серьезная, потому что ведь происходит именно это. Если мы честно посмотрим вокруг, то поймем, что огромное количество наших детей выбирает реальность наркотического опьянения вместо той реальности, которую мы можем им предложить. А точно так же, как взрослые выбирали вместо той реальности, которую мы им можем предложить, водку. А каким образом реальное становится нереальным? И наоборот, все, что вы хотите сказать о романе и фильме. По телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnite.ru. Ну, саундтрека фильма у меня пока нет, и поэтому я предлагаю такую писательскую перекличку через века. Музыки у нас сегодня практически не будет, а вместо музыки у нас сегодня будет Уильям Барроуз лично. На старости лет он наговорил несколько сказок и историй под музыку. Кто не знает, кто такой Уильям Барроуз, это один из основателей психоделической литературы, свободного социально-фантастического романа, этакий Виктор Пелевин, американский, из 60-х годов. В сопровождении друзей-музыкантов, петь он, конечно, уже к тому времени не мог, не знаю, мог ли вообще, он рассказывает на английском языке всякие мудрые истории, почти как Виктор Пелевин. Consider the impasse of a one-God universe. He is all-knowing and all-powerful. He can't go anywhere since he is already everywhere. He can't do anything since the act of doing presupposes opposition. His universe is irrevocably thermodynamic, having no friction by definition. So he has to create friction. War, fear, sickness, death. Keep his dying show on the road. Sooner or later, look, boss, we don't have enough energy left to fry an elderly woman in a flea bag hotel bar. Well, we'll have to start faking it. Joe looks after him sourly and mixes a bicarbonate of soda. Sure, start faking it, sure, and leave the details to Joe. Now look, from a real disaster, you get a pig of it. Sacrifice, heroism, grief, separation, fear, and violent death. And remember, one violent death yields more energy than a cancer ward. So, from an energy surplus, you can underwrite the next one. So, from an energy surplus, you can underwrite the next one. But the first one is a fake. You can't underwrite a shithouse. Try to explain to God Almighty where his one God universe is going. Asshole doesn't know what buttons to push or what happens when you push them. Man and ship, goddammit, every man for himself. Recollect Pope John 23 saying, like a little soul, I stand at attention in the presence of my captain. The old army game from here to eternity. get there first just with the brownest nose. Собственно говоря, произошло в начале 90-х годов. Рухнула реальность. Некая, хорошая, плохая, я совершенно не собираюсь этого обсуждать, некая реальность социализма. Вообще говоря, если говорить о другом фильме, совершенно о другом, о фильме, о котором мы уже говорили, о «Матрице» братьев Вачовских, мы с вами жили в некой матрице, правда? Идеология связывала нас, объявляла мысль о том, что завтра мы окажемся в светлом будущем. И поэтому, как говорят психоаналитики, фантазме, в такой фантазматической конструкции, в которой очень многое было ложью, многое было правдой, и конструкция, отделявшая нас от всего мира, как коконом от железным занавесом, в этой конструкции мы существовали. Это была наша реальность, несмотря на правду, ложь, боль, миллионы жертв. Как бы сейчас не об этом. Сейчас о том, что герои фильма Вачовски, Морфеус, который, помните, главного героя, выводит из матрицы, он говорит ему в момент, когда тот просыпается, «Добро пожаловать в пустыню реальности». Вот, собственно говоря, на мой взгляд, именно в пустыне реальности мы с вами оказались в 90-х годах. Мы не попали в матрицу, мы как бы из нее вылетели. И вот эта вот реальность, собственно говоря, с ней сталкивается молодой искусствовед, интеллигент Виктор Татарский, который вдруг после окончания вуза, собираясь быть писателем, оказывается в пустыне реальности. Ну, из чего состояла эта пустыня в 90-х годах? Ну, в общем, из рынков и бандитов. Из бандитов и рынков, я имею в виду стихийные рынки. Вот там, там он, собственно говоря, и оказывается. И, конечно, это не его реальность. Он действительно бродит по ней в фильме, как по обломкам этой самой реальности. И пытается найти, ну, наверное, самое главное, что должен искать человек. Причину. Причину о том, почему вот эта самая пустыня реальности образовалась. Ну, в фильме «Матрица» ее сделали некие всемогущие пришельцы. А Виктор Татарский в фильме начинает понимать, что эта реальность произведена, собственно говоря, рекламой. Кстати, Владимир Епифанцев блестяще играет главную роль. Он это понимает. И благодаря такой своей как бы бесконфликтности старый приятель, одноклассник, по-моему, приглашает его в некую фирму, которая занимается производством рекламных слоганов, и там он начинает понимать, что именно они лежат в причине, собственно говоря, структуре реальности. И мне хочется при этом сказать, что это еще не все. Он понимает, что, в общем, все не может быть так просто. И все больше и больше, путаясь во взаимоотношениях, которые ненормальные, сломанные, основаны на тотальном равнодушии друг к другу, на неком сюрреализме, потому что, ну, например, ему понятно только то, что, грубо говоря, понятно всем нам, да, хочется обратно в матрицу, насколько бы фантастичной она ни была. Ну, например, ту самую русскую идею, которую мы с вами как-то пытались обсуждать и здесь в эфире, и вообще потребность, которой вроде бы как бы испытывает весь народ, ему, как производителю рекламных слоганов, заказывает бандит, да, который говорит, ну, мы, бандиты, приезжаем там куда-то отдыхать за границу, там нас, русских, унижают. Вот нужна мне идея такая, чтобы сразу раз и объяснить, что я русский. И бандиты этого вообще после заказа тут же убивают. Ну, все очень похоже. И вот для того, чтобы прорваться куда-то из этой реальности и понять, что же, вот какие же слоганы произвести, конечно, я упрощаю очень сюжет, он обнаруживает своего приятеля, такого буддистующего хиппи, который предлагает ему, вот еще раз говорю, особым образом приготовленные мухоморы. Строго говоря, растительный, лекарственный, наркотический, как хотите, сон, сновидение. И это сновидение в конечном итоге открывает ему правду. Самое известное сновидение и фильма, и книги — это знаменитый рассказ об Аранусе. Ему рассказывает эту историю дух Че Гевары. Дух Че Гевары, которого он вызывает, наевшись мухоморов, как бы и одновременно проводя спиритический сеанс. Я маленький, это большой текст, интересный. Я маленькими кусочками его прочитаю. Вот что говорит Че Гевара. Сейчас слова, цитирую, «Сейчас слова Будды доступны всем, а спасение находит немногих. Это, без сомнения, связано с новой культурной ситуацией, которую древние тексты всех религий называли грядущим темным веком. Соратники, этот темный век уже наступил, и связано это прежде всего с той ролью, которую в жизни человека стали играть так называемые визуально-психические генераторы или объекты второго рода, имеется в виду телевизор». Так вот, что же делает с человеком телевизор? Смотрите, цитирую. «Здесь мы просим быть очень внимательными, так как следующее положение достаточно сложно понять, хотя суть его очень проста. Кроме того, может возникнуть чувство, что речь идет о чем-то несущественном. Берем на себя смелость заметить, что речь идет о самом существенном психическом феномене, феномене конца второго тысячелетия. Смена изображения на экране в результате различных техномодификаций можно поставить в соответствие условный психический процесс, который заставил бы наблюдателя переключать внимание с одного события на другое и выделять наиболее интересное из происходящего. То есть управлять своим вниманием так, как это делает за него съемочная группа. Возникает виртуальный субъект этого психического процесса, который во время передачи существует вместо человека, входя в его сознание, как рука в резиновую перчатку. Это похоже на состояние одержимости духом. Разница заключается в том, что этот дух не существует, а существуют только симптомы одержимости. Этот дух условен, но в тот момент, когда телезритель доверяет съемочной группе произвольно перенаправить свое внимание с объекта на объект, он как бы становится этим духом. А дух, которого на самом деле нет, овладевает им и миллионами других телезрителей. Лапсанг Сучонг из монастыря Пуэр полагает, что в случае, если некоторую программу, например, футбольный матч, будет одновременно смотреть более 4/5 населения Земли, этот виртуальный эффект окажется способным вытеснить из совокупного сознания людей коллективное видение человеческого плана существования, последствия чего могут быть непредсказуемыми. Вполне вероятно, что в дополнение к аду расплавленного металла, аду деревьев-ножей и т.д. возникнет новый ад. Ад вечного футбольного чемпионата. А вот этот вот организм, который, значит, производит взаимодействие человека с телевизором, Че Гевара у Пелевина называет ранус. По-русски, простите, ротожопа. Естественно, ранус представляет из себя некую нервную систему своего рода моллюска, клеточная структура которого омывается постоянно нарастающим потоком денег. Конец цитаты. Не буду дальше об этом это читать по той простой причине, что, конечно, и в фильме, и в книге это сделать и проще, и лучше, чем то, что вы можете услышать от меня. Во всяком случае, речь идет о том, что человек, ну, как бы постепенно превращается в телевизор. В конечном итоге, в случае футбола, складывается такое впечатление, что смотрят друг друга две телепередачи. Одна как бы на экране, а другая в голове у телезрителя. Это можно воспринимать как едкую сатиру, как шутку. Ну вот, например, у нас на сайте наша постоянная участница Людмила пишет, что фильм, например, очень понравился Татьяне Москвиной, что показательно. Но его достаточно холодно приняла нынешняя молодежь. Им это уже по барабану. Генезис вопроса не важен. Важен только результат. Они в результате. И это вот само по себе очень интересно. Но может ли существовать человек, которого не интересуют ни причины своего поведения или своей моды, ни ее последствия? Совсем не интересовать. Может ли нас с вами совсем не интересовать наша новейшая история и то, что с нами происходило в эту новейшую историю? Мне кажется, что не очень. Однако это отсутствие интереса к своему собственному происхождению, к происхождению своей собственной виртуальной культуры. Это, наверное, то, с чем мы с вами сталкиваемся ежедневно и что вызывает изумление. Точно так же, как вызывает изумление, ну, например, мы много раз с вами говорили, молодежь нуждается в любви. Вообще, вот мальчик или девочка, которые находятся рядом, являются насущной необходимостью. Как бы вот нету девочки, практически нету меня. А устойчивых браков как таковых, в общем, не бывает вовсе. И средняя продолжительность брака или даже гражданских небрачных отношений как-то не более года. А тоже эти отношения не имеют, ну, как бы ни истории, ни будущего. Любовь вроде бы как есть, а вот этого самого интереса друг к другу, как к своей истории, почему-то нету. Нет, я, конечно, не имею в виду всех. Я имею в виду некое большинство, то, с чем я сталкиваюсь. Мы с вами много раз обращали внимание на то, что люди молодые, не очень, не взрослые, не способны говорить о своих чувствах. И вообще, вот почему-то не способны говорить, ну, например, о кино. Кино смотрели многие, вот сказать, о чем фильм, какое он отношение имеет к нам, почему-то большинство не может. Как бы, ну, фильм. Ну, какая-то такая самодостаточная штука. Что о нем говорить? Ну, там, конечно, есть где-то в углу кинокритики, но они есть. Ну, вот это их дело. Они там между собой поговорят. И самое, что интересно, они ведь действительно говорят между собой. В лучшем случае люди читают пародийные отзывы в интернете. Не связано ли это с тем, что действительно Пелевин прав, и душа каждого из нас превращается в телесериал? Ну, между прочим, что-то похожее когда-то предчувствовал и создатель гиперромана Уильям Барроуз. Поэтому ему еще одно краткое полумузыкальное слово. Гиперреальностью называл все это для меня великий французский философ, которого назвали Жак Бодрияр. Когда он описывает наш мир, то он вообще говорит о некоторой деградации реальности. Когда нечто реальное заменяется иллюзией или симуляцией, как он это называл, когда вещь, предмет заменяется ее подменой, симулякром. Он говорил, что лозунг Шерлока Холмса, давний лозунг, о том, что никакая фантазия не сравнится с тем, что происходит и что может происходить в реальности, уже исчерпал себя. Ныне он превзойден. Нет больше вымысла, с которым могла бы сравниться жизнь. больше нет реальности, потому что вся реальность превратилась в игру в реальность. Ну, опять же, это во многом, если хотите, итоги, что ли, наших разговоров, потому что в действительности, ну, как бы мы все возмущаемся. Почему чиновники, там, скажем, Министерства здравоохранения не хотят задумываться о потребностях людей? Да потому что они современные люди, и они не хотят так чувствовать задачу. Ведь только попробуй заняться заботой о других людях. Знаете же, почти каждый знает, какая пропасть в этом открывается. Гораздо легче и эффективнее сделать вид, что ты занимаешься работой, то есть поставить некоторый спектакль. Причем спектакль этот будет поставлен, опять же, не для населения, а для начальства, которое, собственно говоря, да, обладает единственной ценностью. Это бюджет, который, да, и нужен Аранусу для того, чтобы омывать свой организм. И мы с вами автоматически оказываемся за кулисами этого спектакля, вот в той самой пустыне реальности, потому что даже спектакль политический, который мы смотрим, он, в общем, поставлен не для нас. А по сути своей, роман Виктора Пелевина и фильм именно об этом. Да? Поднимаясь по рекламной лестнице, он оказывается вдруг в некотором институте пчеловодства, таком тоже сюрреалистическом, в котором делают визуальные эффекты правительства. Да? То есть оказывается, что Ельцин и Чубайс, я уж не помню, кто там еще, они на самом деле являются виртуальными моделями, компьютерными. Их нет. И это, когда он, Вавилен Татарский, добирается до этой высшей тайны, он никак не может понять, а кто же тогда заказывает музыку? То есть все равно никаким образом не появляется ответа, от чего, откуда это берется. Все оказывается разными плоскостями зеркал, разными уровнями, спектаклей, разными уровнями представлений. Юлия Кристева, замечательный современный философ, она француженка болгарского происхождения, говорит о том, что у нее тоже есть понятие, похожее на Аранус Пелевина, только она говорит о том, что человек становится чем-то вроде амфибии. Почему? Потому что, будучи одновременно актером и зрителем некого спектаклеобразного или телевизионнообразного общества, у человека повреждается воображение. Он тот, кто потребляет образы и питается образами, теряет возможность что-то придумывать, потому что образы появляются у него в сознании в готовом виде, в виде приготовленном, в виде уже готовой пищи, и производить образы самостоятельно не надо. Вам не кажется, дорогие радиослушатели, что чем больше человек смотрит телевизор, тем больше он становится снулым и теряет воображение? Вы никогда не замечали такого, например, собственными детьми, которые круглые сутки проводят у экранов телевизоров и компьютеров? Что происходит? Вот, скажем, на улице гуляет стайка молодых девчушек в мини-юбках. Красоты просто необыкновенной. Проходишь мимо, прислушиваешься к разговору. Потому что божественные красоты девушки. О чем они беседуют? Они матом обсуждают, ну, например, героев телевизионного шоу «Дом-2». Или какого-нибудь телесериала. Что это такое? Начинаешь задумываться. Если задумываешься глубоко, то с ужасом понимаешь. Дело в том, что они обсуждают не героев телесериала. Вот здесь я, как Пелевин, попрошу вас быть внимательными. Дело в том, что они обсуждают себя. себя. Одна девушка замечательная мне сказала: сегодня это называется игрой в секс в большом городе. Понимаете, что на полном серьезе происходит? Мы как-то говорили, например, о «Доме-2». На полном серьезе происходит следующее. Да, дети говорят, нам никто не рассказывает о чувствах, о том, как надо выстраивать отношения. Вот мы смотрим и учимся. Там, в «Доме-2». Представляете себе, чему они могут научиться? Но я уже не об этом. Я о том, что дело даже не в том, чему. А дело в том, что для них научиться обозначает полную идентификацию с героем того или иного сериала. То есть я на интернет-сайтах, в социальных сетях представляюсь, как, например, какой-нибудь Бэтмен. Хотя Бэтмен это уже давно не модно, вы же понимаете. Ну, например, как американский, еще один американский писатель, Владимир Буковский, который... это не путать с нашим Буковским, это был такой американский замечательный писатель-диссидент, про него снят сериал, который называется «Блудливая Калифорния». Он там, в общем, является непризнанным гением, от этого страшно пьет и в каждой серии спит с какой-нибудь очередной девушкой. Вот, например, если такой интернет-персонаж представляется ником Буковский, то это значит такая вот история готовая. К нему нужно относиться как к непризнанному гению. Хотя, конечно, никаким писателем этот персонаж являться не будет. Зато он будет пить, как Буковский, и ожидает от девушки, что она ему немедленно отдастся, как вот тому самому вот непризнанному гению писателю. Что должно происходить? Откуда берутся все эти ранусы, амфибии и все остальное? Но дело в том, чтобы для того, чтобы жить вот такой травянистой жизнью, для того, чтобы найти свою индивидуальность в телевизоре, нужно, конечно же, себя убить. Вообще говоря, это же происходит в том числе и от старших поколений, потому что это своего рода такой эмоциональный откат. Вот вы со своей серьезностью, идеологией, как бы нас достали, нас довели. Да, это же мы, люди старшего поколения, говорили, ну, будьте проще, и люди к вам потянутся. Вот, собственно говоря, они захотели стать проще и стали питаться абсолютно готовым, виртуальным, абсолютно готовой виртуальной пищей. Как бы получается такая штука, не два молодых человека разговаривают, а разговаривают два героя шоу. Ну, например, там, да, разговаривают не Маша и Вадим, а разговаривают Белла Свон из популярного сериала про вампиров «Сумерки» и Буковский, из которого играет Дэвид Духовный в упомянутом же сериале. А все общение сводится к общению двух экранов. То есть практически равняется нулю. Каждый ожидает, что к нему будут относиться так, как к персонажу, и если они друг другу не подходят, то они расходятся дальше в поисках того, кто как бы их опознает, признает эту роль и будет вести себя соответствующим образом, как в фильме. Осталось только сказать, что, в общем, татарский главный герой Пелевина находит причину. Этой причиной оказывается такой страшноватенький культ. Он находит конспирологическую причину. Так легче всего объяснить события. На самом деле, я боюсь, что этой причины нет. Это причина попытки упростить мир, не разбираться в его сложности, а жить как можно легче. А мы с вами, родители, как всегда и по-прежнему чего-то не смогли объяснить. Вот поэтому они, собственно говоря, и даже своим прошлым, которое показано в фильме, возможно, и не очень интересуются. Поэтому давайте пытаться что-то объяснять в празднике, хотя говорят, что кто в мае женится, тот будет маяться, но тем не менее в празднике свадеб очень много. А мы с вами никогда не говорили о священности брака. Вот о браке как о таинстве. Скажите, пожалуйста, а в чем заключается священная, духовная, высокая функция брака? Мы сможем с вами это ясно рассказать в ближайшую среду, 5 мая. Спасибо всем большое за то, что не позвонили. Спокойной ночи и удачных праздников. Listen to my last words anywhere. Listen to my last words anywhere. Listen, all you board syndicate and governments of the earth. And you powers behind what filthy consummate.